Глава 23. Доброе привидение с четырьмя ногами шло по песку, а за ним Артем, тащащий сани из костей и шкур. Оставлять добычу было жалко, да и нести оружие в руках тяжело. Поэтому парень решил упростить себе жизнь и соорудил волокуши. И ему действительно стало легче, а также удобнее. Шли они по следам, оставленным скелетами. Ветер еще не успел их скрыть, поэтому люди торопились. Артем полагал, что скелеты могут вывести их куда-нибудь. Он совершенно не понимал, куда им дальше идти. Крупных холмов не было, и нормально осмотреться не представлялось возможным. Так и шли, час за часом, помирая от жажды и усталости. А чтобы отвлечься от жары, Кристина решила поболтать. «Лен, а какое оно, королевство Артема?» «Крохотное, населенное варварами и бывшими рабами», — кратко ответила Сереброволосая, лишь бы от нее отстали. «Рабами?» «Там и такое есть, в этом межмире. Там правит сила. Если ты слаб, то ты либо раб, либо скоро им станешь. Ну, или умрешь в процессе». Кристина замолкла, но лишь ненадолго. «А как вы...» «Тихо! Артем, враг!» Выкрикнула Лена, и в этот миг в 10 метрах от них из песка начал выбираться огромный скелет. Он был 4 метра в высоту, кости мощные, руки длинные, а на лбу сиял здоровенный камень. «Кристина, беги!» Девушка тут же выбралась из ткани, подставляя обнаженное тело под обжигающее солнце, и схватила копье, что ей вручил подбежавший Артем. Парень уже был готов к бою, крепко держа алебарду. «Обходим его с двух сторон. Я пробую его на прочность, а ты прикрываешь. Отшвырни меня, если буду в опасности». «Поняла». Девушка кинула взгляд назад и увидела, как Кристина, схватив сани за веревку из шкуры, потащила их подальше. Мысленно похвалив черноволосую, Лена быстро огляделась, высматривая новых скелетов, но, к счастью, никого не нашла. Однако бдительности не теряла, все же она почувствовала врага лишь в последний момент. «Вероятно, пока они спят, их не ощутить, а значит, они могут быть где угодно, лишь подойдя близко, обнаружим их. Плохо. Очень плохо». Девушка обнаружила слабость своей способности. Эта слабость могла стать фатальной, обнаружив она ее слишком поздно. Но думать об этом не было времени. Монстр нападал. Мощная костяная ладонь попыталась схватить Артема, но тот нырнул под нее, следом уклонился от второго кулака, что, подобно молоту, хотел вбить парня в песок. И стоило позади него раздаться звуку удара по песку, Артем резко крутанулся, размахнувшись алебардой, и лупанул твари по костяной ноге. И оружие застряло в этой самой кости, не пробив до конца. Через миг парень отлетел на несколько метров, но не из-за удара, а благодаря силе Лены. Если бы она этого не сделала, Артема схватили бы. Благо он не отпустил оружие и улетел вместе с ним. Монстр тут же кинулся в погоню, но парень успел встать и приготовиться повторить атаку. Но в этот момент позади твари появилась Лена. Она ловко метнула копье, поразив коленный сустав чудовища, и тот, оступившись, рухнул, чем и воспользовался Артем, лупанув по костлявой ладони, отсекая 3 пальца. А пока монстр вставал, на его спину приземлилась сереброволосая девушка и, добравшись до шеи, вонзила копье, а следом еще раз. Но кость была слишком крепкой. Скелет тут же потянул руки к девушке, тем самым открывшись. Артем, активировав рывок, мигом очутился перед тварью и с размаху нанес удар под ребра, поражая позвонок. На этот раз алебарда не застряла, но пришлось отпустить оружие, чтобы успеть отскочить назад и не попасть под возмездие, которое было ежесекундным. 2 кулака вонзились в песок, но парню казалось, будто взорвалось 2 гранаты. Песок летел во все стороны. И тут тело твари разделилось на 2 части, и грудь с руками рухнула в песок. Оказалось, что Лена вонзила копье в то же место, куда ударил Артем, и пробила позвонок. Он не выдержал нагрузки и лопнул. «Убит!» — радостно сообщила девушка и помчалась к Кристине, чтобы спрятаться под тканью. Это было тяжко. Парень отряхнулся и неуверенно подошел к монстру. Тварь, хоть и не двигалась, но так-то это скелет, он в принципе не должен был двигаться. Однако, отодрав голубой камень с черепа, человек успокоился. Ого, средний кристалл. Сунув ценность в карман, Артем достал свою алебарду, что каким-то образом уцелело, а вот добраться до монетки он не смог. Но подошедшее привидение помогло, и монетка номиналом в 20 единиц оказалась в руках парня. «Монет, чтобы поесть, нам уже хватает», — заявил он и решил устроить небольшой привал. Две шкуры он расстелил шерстью к земле, чтобы они еще немного подсохли, одну шерстью вверх. На последней и расположились люди, укрывшись тканью. Из еды у них были пакетики с орешками, которые парень забрал из клуба, и шоколадные батончики, коих оставалось всего две штуки. «Эх, Лен», — заговорила Кристина, и, дождавшись, когда сереброволосая обратит на нее внимание, продолжила. «Смотри, как взгляд отводит от нас, будто мы страшилище. И главное, ведь сам нас раздел». «Могу одеть», — ухмыльнулся парень и посмотрел девушке в глаза. «А если возбудишь, то придется тебе что-то с этим делать. Мне со стояком по песку носиться не хочется». «Хм, поняла, молчу и сиськи прикрываю», — хохотнула она и грудь действительно прикрыла, а ножки прижала. Лена на всякий случай тоже прикрылась, но Артем просто не смотрел на девушек и их прелести. Еды и воды и так было мало, чтобы терять калории и влагу ради удовольствия. После отдыха люди шли и шли. И так до самого вечера, пока не пришли. Они добрались до какого-то древнего города, похороненного в песке. «Капитан Очевидность во мне говорит, что здесь и спрятано ядро разлома», — пошутил парень, и Кристина хихикнула, а вот Лена не поняла, что за капитан такой и почему он очевидность. «Уже холодает, предлагаю в городе поискать безопасное место и переночевать». «А если не будет таких?» «Тогда сделаем». Парень пожал плечами и пошел к городу, а за ним и Лена. Кристина же слегка затормозила, отчего осталась голышом, ведь накидка привидения была общая. Позади парня послышалась легкая ругань, но он не обратил на нее внимания, продолжая следовать вперед, разве что алебарду приготовил. Идти с ней было тяжело и неудобно, но слишком уж высок был шанс встретить мертвеца на пути. Точнее, что он вылезет из песка. И парень оказался прав. Примерно каждые 100 метров то тут, то там вылезали скелеты. К счастью, по одному и обычные. Поэтому к моменту, когда троица добралась до города, она разбогатела на 6 монет и 3 крохотных кристалла. Однако это совсем не радовало людей. Артем же посмеялся над своей наивностью. «Да уж, этот город и безопасное место, как из Петросяна юморист», — пробормотал парень и обернулся. «Ну что, спать там сегодня средь песка». Кристина посмотрела на город и ужаснулась. В свете розовой луны она увидела блеск тысяч кристаллов. Покрытые песком улицы были заполнены скелетами. «И как можно дальше от города?» — добавила девушка. Уже холодало, но она была готова потерпеть. Возражений не последовало, и когда девушки приоделись, отряд отошел назад, примерно на километр, дойдя до 2 больших камней. Они были прислонены друг к другу, и между них, если потесниться, могли уместиться люди. На этот раз у них были подсохшие и почти не воняющие шкуры, довольно теплые шкуры. Да и камни еще не успели остыть после захода солнца. Люди пригрелись и сами не заметили, как вырубились до самого утра. И с рассветом сразу встала одна проблемка. «Кушать хочу», — простонала Кристина, открыв глаза. Ответом ей послужил громкий рев живота Артема, что тут же разбудил Лену, которая использовала этот живот как подушку. «Все в порядке, враг не нападает», — заговорил парень, поглаживая девушку по голове. Она так резко дернулась, что он едва успел среагировать и придержать ее голову, иначе она ударилась бы о каменные стены и жилище. Лена кивнула и поползла наружу. Воздух был еще прохладным, но солнце постепенно поднималось, и вскоре жара станет тяжело выносимой. «Направимся в город?» — спросила она, не оборачиваясь. «Да». Артем тоже выполз из укрытия и встал рядом. «Боюсь, если мы направимся в другое место, то просто не дойдем, если здесь вообще есть эти самые другие места». «Может, я смогу вам помочь в сражении? Я так-то спортом занимаюсь, ловко и быстро». Кристина выбралась из дыры и вытащила шкуры с тканью. Парень обернулся, но тут же отвел взгляд. Девушка раздевалась, чтобы напялить на себя привидение. Она уже пыталась походить в одежде под плотной тканью и в итоге теряла столько жидкости и сил, что потом хотелось умереть. «Ты же трусиха! Какой из тебя боец?» — ухмыльнулась Лена. Но Кристина не обиделась, а лишь восприняла это как вызов. «А вот и справлюсь. Посмотрим. Если раздобудем больше оружия, то дам тебе что-нибудь, чтобы ты сдерживала скелетов. Они медленные и не очень сильные». «Ура!» едва не подпрыгнула она от радости. Лена лишь хмыкнула. После того, как допили остатки воды и собрали вещи, люди двинулись к городу. Однако, пройдя лишь полкилометра, встретили группу из 4 скелетов. Но как бы черноволосая ни просила, Артем не доверил ей сражаться. Мол, тут песок, неудобно и нет толку. 3 скелета Лена убила в одно мгновение, используя ржавые мечи, отобранные прошлым вечером. Они, конечно же, сломались, но люди получили новые, ржавые и полусломанные. Последнего убил Артем, используя длину оружия. Он отсек противнику ноги и добил ударом в голову. В итоге битва не заняла и пары минут. Как парень и предполагал, скелеты шли со стороны города, и, пройдя по их следам, они пришли к другой части города, нежели чем прошлым днем. Это была окраина, скрытая за песчаным холмом. С него люди смогли осмотреть эти руины и были впечатлены. Город действительно был большим, при этом там обнаружился оазис. Впрочем, вокруг этого оазиса город и был построен. Разве что разросся он куда больше, чем позволял водоем. Он попросту не смог бы обеспечить город таким количеством воды, сколько там когда-то проживало жителей, а это не менее 100 000. Сам же оазис выглядел цветущим, полным зелени, и даже птицы летали над городом. Это даровало надежду на возможность получения еды и воды. Вот только до оазиса нужно было как-то добраться, и при этом скрытно. «Или перебить всех врагов», — задумался парень, удивив Лену. «Я чувствую 1000 противников», — подметила она, посмотрев на парня. «Ну, они же не в одном месте столпились. Если будет тяжело, используем кристаллы и монеты. Ты ведь сможешь поднять нас троих в воздух?» «Да, но это будет тяжело», — девушка кинула взгляд на Кристину. Черноволосая отчетливо видела в ее взгляде слово «балласт». «Тогда план такой. Сперва разведка боем», — заговорил Артем, осматривая большое здание, похожее на дворец. Оно находилось на окраине города, откуда и пришли скелеты. «Смотрим, не сбегутся ли на шум скелеты, и если сбегутся, то сколько. Важно, чтобы нас не окружили и не закидали, как говорится, пушечным мясом». Лена была согласна с планом, а Кристину никто и не спрашивал. Поэтому после того, как девушки оделись, ведь в дворце всяко прохладно, поспешили к этому большому сооружению. Впрочем, парень приметил еще несколько интересных мест, а именно впечатляющую своими габаритами башню, а также величественный храм на берегу озерца. Но до них нужно пробираться через весь город. До дворца шли осторожно. Лена пристально сканировала территорию, но скелеты не особо и скрывались. Поэтому девушка искала как раз тех, кто был поглощен песком, однако таких не нашлось. А тех двух несчастных, что заметили людей, убили ржавыми мечами. Девушка уже наловчилась и атаковала со спины. Мечи рассекали шейный позвонок и ломались. А когда скелеты умирали, девушка отбирала их мечи и забирала монеты с камнями. Единственное, такой способ требовал большую концентрацию и расход сил. Использовать его часто девушка не могла, либо пришлось бы тратить единицы жизни или кристаллы. Дворец был окружен стеной, но сейчас она была почти полностью разрушена и погребена в песке. Однако в некоторых местах она все же выглядывала из песка, напоминая о былых временах. К сожалению, парня каменные обломки были погребены под песком, и использовать их как оружие не выйдет. Поэтому люди без лишнего шума перебрались через засыпанную песком стену и поспешили к входу в замок. Ворота замка были широко распахнуты и, конечно же, засыпаны песком, но лишь наполовину. Поэтому скелетам почти ничего не мешало выбраться наружу и напасть на людей, что они и сделали. Их было 6, и один из них был облачен в ржавую броню, которая, к счастью для людей, затрудняла его ходьбу. «Кристина, назад!» — крикнул парень, и девушку не нужно было просить повторно. Оставив Лену без укрытия от солнца, она поспешила к стене. «Я использую мечи», — заявила девушка, и Артем, лишь кивнув, поспешил на перехват врага, дабы выиграть Лене время. Скелеты спешили как могли, но идти по песку им было нелегко. Их костлявые ступни погружались в него, да и с балансом у них было плохо. Однако, что логично, они были куда легче Артем, поэтому песок их не сильно засасывал. А вот их бронированного товарища очень даже. Спускаясь вниз по холмику из песка у ворот, они клацали челюстями и размахивали руками, желая вцепиться ими в мягкую плоть. «Натравить бы на вас собак», — Вдруг произнес Артем и горизонтально, выставив перед собой алебарду, активировал рывок. Парень на огромной скорости помчался вперед, сшибая 4 скелетов. Пятый был чуть в стороне, поэтому и не был уронен. Он сразу же кинулся на человека, размахивая ржавым оружием. Артем знал о скелете и предполагал, что тот сразу кинется на него. Но вдруг в белую черепушку вонзился камень, и скелет пошатнулся. Чем парень и воспользовался, рубанув по позвоночнику, рассекая врага надвое. «Я прикрою!» — раздался голос Кристины, и Артем невольно взглянул на нее и малость ошалел. Девушка стояла в одних лишь трусах, рядом валялось платье, а в руках лифчик и небольшой камень. Закинув камень в лифчик, она раскрутила его, будто прощу, и метнула, и вновь попадание, но на этот раз в бронированного здоровяка. Раздался громкий звук удара о металл, и камень застрял в доспехе, а скелет оступился и покатился вниз, сбивая 2 скелетов, что уже почти поднялись. Артем тут же кинулся их всех добивать, но послышалось клацанье зубов. Из ворот показалось еще 7 скелетов. Однако в тот же миг их стало 3. Лена летающими ржавыми мечами рассекла позвонки 4 противников и тут же телекинезом, подхватив выпавшие мечи, обратила против оставшейся 3. Однако в этот раз девушка действовала в лоб, поэтому 2 меча были отбиты и лишь 1 поразил цель. Вот только отразив атаку, скелеты и сами лишились мечей. И в этот момент в лоб одного из них попал камень. Пораженный скелет завалился на товарища, и они оба покатились вниз. «Артем, сзади!» С тревогой в голосе выкрикнула Кристина, ведь скелеты катились на парня. Но Артем вдруг взлетел в воздух. Конечно же, благодаря силе Лены, но не шибко высоко. А еще он умудрился перевернуться в воздухе вверх ногами и лупанул алебардой по поднимающемуся скелету, снося ему голову. И тут же извернулся, уходя от тычка ржавым ножом. Один из скелетов уже поднялся, однако камень вновь поразил его черепушку, а сразу за ним и ржавый меч рассек противнику позвоночник. После этого раздался скрип ржавчины, и приземлившийся на песок парень кинулся к бронированному гаду. Слабых мест у него почти не было. Шея прикрыта металлическим воротником, бить в лицо его было бесполезно, а руки и ноги скелета были почти полностью закованы в металл. Клац, клац. Скелет, видя парня, оживился и поковылял к нему. В руках у него был большой полуторный меч, который тот с удовольствием продемонстрировал, замахнувшись. «У меня длиннее», — ухмыльнулся человек и, развернув алебарду, ткнул подтоком в нагрудную броню. Сноска. Подток — это другая сторона алебарды, часто укреплялась и утяжелялась для противовеса. Удары им довольно болезненны и эффективны против закованных в металл врагов, кроме тычковых ударов. Конец сноски. Раздался звон удара металла о металл, и скелет пошатнулся. А еще через миг в него вонзился еще один камень. На этот раз в голову, сбивая шлем. «Умница!» — выкрикнул парень и, перехватив оружие, нанес удар сверху вниз, ломая меч противника, которому он попытался защититься, а следом и черепушку. «Вы убили чудовище разлома и получаете 8 ЕЖ». Резко развернувшись, Артем окинул взглядом поле боя и расслабился, ведь все враги были повержены. «Правда, я молодец?» — послышался голос Кристины, и парень вновь посмотрел на нее. «Если бы у Карфагена были такие прачники!» Он кинул взгляд на 2 идеальных холма 3 размера и улыбнулся. «Враги сами бы сдавались, без боя!» Девушка хихикнула и поспешила надеть платье, но лифчик оставила в руке. «Где ты так научилась?» Поинтересовалась Лена, с трудом подавив раздражение из-за мыслей парня. «В детстве в деревне с пацанами любила тусоваться. И развлечение у нас было такое. Мы воровали у сестер и мам лифчики, а потом камнями стреляли по воронам. И я была лучшим стрелком», — с гордостью заявила Кристина. Лена же заулыбалась, увидев в ее памяти сцены из детства. У черноволосой оно было ярким и счастливым, да и росла она в полноценной семье. «Ну что, пошли искать приключения на мягкое место». Артем указал на дворец, и возражений не последовало.